СВ, так мы их называли. С ними мы побеждали противника даже на стадии развития. Невероятное оружие. Видели? А выжила-то ты как? Маржен. Я очнулась в госпитале, едва живая. Девушка вздрогнула. От меня мало что осталось. Самурай. Простите, я не буду говорить, что он сотворил со мной и моими друзьями, но участь неспособного жить самостоятельно инвалида мне была обеспечена. Однако я все же выжила, хоть и не верила в это. А потом Иван привел маленькую девочку с зелеными волосами. «Березовы привезли в Ваню, потому что был ранен отец Лизы», — вновь добавила Иса. «Это я тоже знаю». Девушка вновь кивнула и продолжила. Когда Иван с девочкой вошли в палату, они не узнали меня. Впрочем, вероятно, даже я сама не смогла бы узнать себя. А потом... «Тефа исцелила тебя», — произнесла Мария, которую раздражали длинные истории. Причем очевидные моменты бесили больше всего. «Причем тут Иван? Тефа же спасла тебя». «Его Маржен и Стержни помогли нам победить и продержаться до спасения». — Понятно, — кивнула черноволосая. — А полюбила-то ты его за что? — Не знаю, — вздохнула она. Просто однажды заметила, что стала думать о нем. Поняла, что хочу вновь прийти к нему и чем-нибудь помочь. Стала ощущать ревность, когда он целовался со своими невестами. — Началось! — выкрикнула пепельная блондинка, ощущая, как манна большим потоком потекла из ее тела. Девушка оказалась права, ведь в этот момент демон сражался сразу с тремя архангелами и 20 ангелами. «Кажется, он кого-то скушал», — заявила она же, ощущая тепло, прошедшее по телу. «Да, я тоже чувствую силу», — простонала солдатка, а затем еще раз. Демон рвал ангелов на части и впитывал в себя их же силу. Но не мог разом столько проглотить, и крохотные остатки отдавались окружающим его душам. Божественная манна походила на желтую атрибута тела. Впрочем, на основе божественной и была сделана эта манна, но имелось одно отличие. Причем невероятно важное. Кэнергия боялась этой манны, поэтому кей-покров парня тут же был развеян. Также Тео видел, как эта манна жадно впитывается девушками, окружившими его. Он не знал, кто решил так сделать, но был искренне благодарен каждой, кто его поддержал в этот момент. Полученная сила копилась в людях и постепенно впитывалась в их души, делая их сильнее. Что неудивительно, ведь не зря же все жрецы минувших дней, несмотря на то, что у них не было обычной манны и каких-либо боевых способностей, были сильны и могучи. «Их души крепнут, а с ними крепну и я», — мысленно бормотал демон. В этот же момент его разум посещали десятки идей и предположений относительно возможности объединить магов и одаренных. С помощью божественной манны уравновесить две силы. Но ангелы... Они не собирались сдаваться, и все становилось сложнее. «Проклятое чудовище! Наш Господь повелел истребить всех демонов, а вы все появляетесь и появляетесь!» — ругался четырехкрылый, потерявший друга. На его глазах того разорвали на части черные щупальца. «Убить! Убить это чудовище!» После команды архангела сотня силуэтов из света, окруживших демона подобно куполу, метнули в него свои светящиеся копья. А ангелы вложили в них все свои силы. Силуэты померкли, и многие попросту развеялись, а их оружие пронзали щупальца, будто они состоят из тумана. Миг, второй, и вот копья пронзили черный барьер, который создал Тео вокруг себя. Но... всего мгновение. Именно столько он продержался. Архангел уже ликовал, и вдруг демон засветился золотым светом. «Как? Этого не может быть!» — кричал ошарашенный крылатый воин. «Это сила господина! Ты не можешь!» «Могу. Я пожиратель душ, а ты и твой бог для меня лишь пища». — дьявольским голосом ответил продолжавший сидеть на месте демон. Он использовал божественную манну, причем своим физическим телом, отчего девчата малость удивились. Ну а враги... Посреди ночи эту вспышку видели, пожалуй, все, кто не был слеп. «Чудовище! Мы обязаны убить тебя!» — взревел архангел и кинул взгляд на двух своих товарищей. Вот только архангелы выглядели немного напуганными. Но Тео не оставил им выбора, так как сам напал. Его щупальца застали их врасплох, потому как обошли врага с тыла, а затем напали со всех сторон. Крылатые сопротивлялись как могли, но один за другим были разорваны и поглощены. «Божественную манну можно использовать сразу после поглощения. Полезная штука», — мысленно пробормотал демон, который едва не умер. «Пожертвовать душами, чтобы атаковать и убить меня? Ненавижу фанатиков и ангелов». Тео устало вздохнул. Он надрывается. Сейчас он словно ребенок, который дерется со взрослыми. Да, он побеждал, но и сам при этом выглядел побитым. «Мне надо стать сильнее в кратчайшие сроки. Пора перестать быть милосердным», — бормотал он, причем немысленно, отчего девушки вздрогнули и крепче прижались для еще большего физического контакта. Эмоции же обратились манной, вливаясь в демона. «А вы все не угомонитесь!» На этот раз воскликнул уже мысленно. Тео устало посмотрел вдаль и улыбнулся. «Похоже, финальный бой. Выиграю его, и можно будет возвращаться домой». В этот момент к городу приближался гигантский монстр. Он походил на ожившее дерево, но его рост... Он превышал сотню метров и, казалось, мог в одиночку одолеть гидру, с которой сражался император Китая. Но важно было не это, а сидящий на его плече величественный мужчина, состоящий из света. Видно его было лишь в духовном плане. И раз его привязкой был одаренный на стадии доминирования... «Аватар Бога, собственной персоной!» Демон открыл глаза и окинул взглядом облепивших его девушек. «Маша, Вика, Семен, начинаем!» «Да!» Девушки закрыли глаза, а Семен и так с закрытыми и завязанными сидел. В этот миг крыши четырех домов и склада засияли голубым светом. Шар ветра, парящий над ладонями демона, к этому моменту уже превышал 20 метров в диаметре. Он с воем на большой скорости помчался в небеса и раздался вскоре грохот. Звук был настолько мощный, что его было слышно на сотни километров вокруг. И это было лишь началом, ведь закружились ветры, и на город опустилась торнадо. Оно быстро увеличилось в размерах, поглощая город и окрестности. Вот только солдаты Тео, как и немногие счастливчики из ацтеков, которые были в центре, не пострадали. Демон регулировал это заклинание и видел, где враги, а где союзники. В этот момент тысячи вопящих людей затягивало в этот торнадо, а с ними обломки города. Десятки тонн мусора каждую секунду поднимались в воздух, а с ними и военная техника ацтеков. Ветер был настолько ужасающ, что враг обратился в бегство. Однако древесный гигант продолжал приближаться. Он был все ближе и ближе, и вот... Заклинание демона перешло во вторую и заключительную фазу. Торнадо развеялось, и люди увидели практически ровную площадку вместо города. Ни трупов, ни обломков домов, ни самих домов. Все это унес торнадо. И в данный момент оно падало вниз. Вот только упали не горы обломков, а гигант, сделанный из руин города. Он был немного выше дерева чудовища и существенно массивнее. Грудь и кулаки монстра были покрыты расплющенными танками, а тело отдавало красным из-за огромного количества крови и плоти всех тех, кто погиб в торнадо. «Невероятно!» — восхищалась Мария с огоньком в глазах, глядя на это невообразимое создание. Даже Исса открыла рот от удивления, а Евгения... Она выглядела как камень. Ее мозг усиленно работал, словно компьютер, отчего эмоции попросту отключились. Девушка пыталась посчитать, сколько живой силы и техники было уничтожено этой странной атакой, а также что будет, если использовать это в более масштабном и серьезном сражении. Тем временем гигант мчался на дерево, но и ацтеки решили действовать. Они тут же направили солдат, которых у них еще оставалось очень и очень много, в остатки города, в его центральную часть, где оборону держала армия Тео. Вот только им придется продвигаться практически по открытой местности. Но командование получило приказ срочно уничтожить всех, кто в центре города. Времени на это дали совсем мало. «Семен, передай лучникам на крышах, что они могут вернуться к бою», — заговорил демон с закрытыми глазами. Сейчас он направлял гиганта. По сути, он был автономен, так как большое количество манны и жертв создали магический камень, который стал ядром и мозгом гиганта. Но под личным управлением тот действовал куда эффективнее. — Я передам. Исса потянулась к сумке, лежавшей рядом, и взяла рацию. Она быстро отдала приказы и заодно получила разведданные. «Враг нападает всеми силами. Я бы приготовилась к бою». «Останься. Сейчас мне нужна будет вся сила, чтобы одолеть его». В голосе демона чувствовалась злость. Исса посмотрела на дерево и подумала, что он говорил про него. Но она ошибалась. В этот момент начался бой гигантов. «Кара павшего города» — так называлось заклинание, которое применил демон. Это жертвенное заклинание четырех магов. Оно приносит в жертву всех, кто находился в городе. Остатки населения, солдат, защитников и, конечно же, врагов. Все это создавало ядро, а руины города становились кровью и плотью гиганта. Кара лупила дерево, а то в ответ лупила Кару. Это был обычный мордобой, на большие медлительные гиганты не были способны. Поэтому в таком бою победит самый крепкий и сильный. Но это было лишь фоновой битвой. Главное начиналось в духовном плане. Светящийся силуэт мужчины без крыльев и оружия сидел на плече монстра дерева, но вдруг встал и воспарил, полетев навстречу летящей душе Тео. «Ты смел. Я думал, ты сбежишь», — заговорил мужчина. В его голосе чувствовалась надменность и издевка. Он смотрел на демона, как на насекомое под ногами. «Сам бог Лэнсу оказал мне честь и спустился с небес. Как я мог уйти? Выглядишь слабым. Что-то случилось? Может, верующих не хватает?» — рассмеялся демон, подмечая, как душа бога пошла волнами. Тут же в демона был выпущен луч света. Он просто появился из ниоткуда и едва не пронзил того. — Какой ты вспыльчивый и ранимый! Неудивительно, что у тебя так мало верующих. Учитывая, что твои жрецы учатся у тебя, то их просто презирают. Собственно, как и тебя. «Скажи, а легенда, в которой ты изнасиловал богиню Онши, правда? Она потом родила от тебя трех сыновей, поклявшихся убить тебя. Жаль, не смогли. Но людских жизней в той войне было потеряно немало». В ответ еще больше лучей поразило демона, а тот извивался, как змея, уклоняясь от них. «А правда, что ты убил своего отца и съел, чтобы поглотить его силу? Почему все твои жрецы — извращенцы?» чем тебе так приглянулись люди? Своими пороками? Что-то вроде подобное к подобному. Любая страна, где начинали проповедовать твою религию, поглощалась пороком и безумием, а потом уничтожалась. Ты специально? Или просто каждый раз наступаешь на одни и те же грабли? Тео продолжал провоцировать противника, ведь взбешенный враг — это глупый враг. А демону нужно было потянуть время, чтобы голем разобрался с деревом. Ну или хотя бы, чтобы заставить его отступить. Несмотря на провокацию демона, Лэнс удержался и расстреливал ловкого соперника, постепенно увеличивая количество лучей. Ему вдруг показалось забавным, как мелкий демонишка носится вокруг и уклоняется от его слабеньких атак, словно тот цирковая обезьянка, созданная ему на потеху. Вот только время шло, а лучи так и не смогли попасть по демону. На лице мужчины появилось раздражение. Тео же чувствовал, откуда и куда ударит луч. Это было несложно при должном духовном восприятии. Но демонстрировал он все так, будто едва справляется, и даже порой отвлекается на кару. Порождение разрушенного города умудрилось схватить дерево и метнуть его в сторону прямо на группу танков, после чего пнул, не дав подняться, и завалился сверху. Каменный гигант начал лупить по дереву и отрывать куски, но тот сопротивлялся, отбивая противника корнями и ветвями. Вражеская техника же, как могла, поддерживала своего одаренного. По каре били танками, пушками и даже ракетами. Понемногу, но они отсекали от чудища небольшие куски и не намеревались останавливаться. — Ты мне надоел! — грозным голосом заговорил аватар бога, чувствуя, как его точка привязки ослабевает. Лэнсу взмахнул рукой, и бесчисленные лучи понеслись на демона. И тот вновь уклонился от них всех. Вот только на этот раз все действительно было на пределе. «Теперь я понимаю, почему ты всегда нападал на слабых. Потому что сам слабак. Отыгрываешься на более слабых, теша свое самолюбие?» В ответ на демона обрушилось еще больше лучей, но на этот раз Тео был готов, и за миг до того, как лучи были сформированы, по скоплениям божественной манны ударили щупальца. Они не только разрушили большую часть лучей, но и поглотили манну. Бог же ощутил, будто от него откусили кусочек, и это стало последней каплей. Лэнса переклинило. «Ты умрешь!» Яростно прокричал он, выпуская накопленную злость. Темное духовное пространство озарило настолько яркой вспышкой, что, казалось, взорвалось солнце. И когда свет погас, вокруг не было никого, лишь довольный аватар Бога. Глава 14. Тео резко открыл глаза и тяжело задышал. Он был бледен, а тело ломило от боли. — Господин, что с вами? Вам плохо? — разом закричали сестры, отчего голова демона еще сильнее загудела. — В порядке. Немного недооценил противника. Все хорошо. Парень вновь закрыл глаза и нормализовал дыхание. Но на деле же он едва не погиб. Вовремя успел вернуться в тело. Мощь аватара бога просто невероятна. Как одаренный смог удержать такую душу? Или... Тео окинул духовным взглядом монстра дерева. Тот стремительно слабел. Его душа слабела. Он не выдерживает. Просто бог использует его как жертву. Продержаться. Просто нужно его продержаться и заставить его потратить как можно больше сил. Демон не мог покинуть магический круг, поэтому вновь отделил душу от тела и полетел к стремительно приближающемуся аватару. Тот был в бешенстве. Он думал, что убил мерзкого демона, а оказалось, что попросту был обманут. И вот они вновь столкнулись лицом к лицу. Вот только душа демона больше не сияла разноцветной манной. Большая ее часть была сожжена вспышкой света. Тео сейчас усиленно поглощал корсы и переливал манну из медальона в душу, а также жадно поглощал ее из девушек, окруживших его. Даже Семену досталось, который все еще зачем-то держал руки на спине демона. Впрочем, парень ничего не видел и не слышал. Откуда ему было знать, что уже можно убирать руки? — Живучие насекомые, — выругался бог. — А сам-то? Куда делись остальные боги? Почему ты не сдох вместе с ними? Что случилось с миром? — Не твоего ума дело, червь! Ленс взмахнул руками, и демон вновь использовал щупальца. Но не только против манны, которая должна была создать лучи, но и против самого бога. Тот был малость ошеломлен, ведь в его тело вонзились десятки концентрированных щупалец, и ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. Вскоре на его лице появилось отвращение, и казалось, будто его сейчас вырвет. «Ты посмел меня тронуть своей грязной душонкой?» — взбесился он. Щупальцы же разбились, ударившись о духовное тело бога, но это оставило сильнейший психологический урон. Будь-то топ-модели облизал щеку самый грязный и вонючий бомж в мире, при этом болеющий всеми существующими болезнями. Тем временем Тео продолжил атаку щупальцами и начал маневрировать в пространстве, уничтожая появляющиеся лучи. Вот только их оказалось в десятеро больше. Демон едва успел отвести голову в сторону, и желтый луч размером с яблоко промчался совсем рядом, задев ухо. Второй луч прошел в миллиметре от шеи. Третий чуть не лишил демона пальцев. Но лучей было еще несколько тысяч. Тео извивался и крутился, и вдруг один из них пробил его живот, пройдя насквозь, заставив демона взреветь от боли. В отместку щупальца ударили бога по лицу, но развеялись лишь от одного касания божественной сущности. Однако тот был в ярости. Ленсу тут же оказался перед демоном и нанес удар. Кулаком. Тот отлетел, но бог вновь догнал его и вновь ударил, а потом еще и еще. Ленсу вопил и бил, пинал и вновь лупил. Он был в бешенстве. В этот момент девушки Семеном стонали от боли. Она передавалась им через физический контакт. Но никто не отринул от демона. Даже парень-эльф не убирал руки, стойко терпя боль. Однако в другой части мира происходило странное. Наташа, облитая кровью с ног до головы, сидела на бетонном полу и тяжело дышала. Вокруг были сотни трупов. Очередной враг решил проверить южный город на прочность и умылся в собственной крови. «Королева, все враги уничтожены». Откуда-то с потолка спрыгнул ловкий и гибкий мужчина. Он был в черном снаряжении, скрывающем лицо и тело. Лишь рот не был закрыт, и из него выглядывал змеиный язык. — Молодцы! А теперь поглощайте их ядра. У нас мало Девушка скривилась и схватилась за живот, взвыла от боли. — Господин в беде! Тео... «Не умирай!» — мысленно кричала она, цепляясь за духовную нить, которая вдруг появилась, несмотря на большое расстояние. Наташа вцепилась в нее своим разумом и душой, пытаясь послать манну и хоть как-то помочь. Особняк Чародеевых. Семь девушек лежали на полу просторной гостиной и стонали от необъяснимой вспышки боли в животе. «Духовная нить образовалась», — простонала Светлана, пытаясь подняться. «Он же так далеко, как...» Юля была слабее, и все, что смогла, — это открыть рот. «Не знаю, но Ваня в беде. Чувствую, как манна выкачивается из меня. Ему нужна наша помощь». Девушка тяжело выдохнула и присела на пол. Она закрыла глаза и сосредоточилась, но вдруг ее схватили за руку. Это была Катя. «Я помогу». «И я...» — простонала Лиза. Вскоре девушки собрались в круг, сидя на полу. Они держались за руки и старались сконцентрироваться. «Вы помните, как мы синхронизировали наши души во время секса с Ваней? Делаем так же, а я попробую направить манну». Девушки в совершенстве овладели данным приемом. Все же, как можно устоять от удовольствия, помноженного на 3, 4, а порой и на 5? Все сосредоточились на духовных нитях. Они чувствовали боль мужа, а также то, как из них вытягивается сила. Светлана же пыталась соединить и переплести все эти нити. У нее была невероятно сильная душа. Все же она и одаренный, и маг одновременно. Поэтому и взялась за это непростое дело. Нити же слушались плохо. Они были жесткими, словно арматура. Но она девушка сильная, и арматура начала гнуться. Тяжело, со скрипом, но гнулась. «Цок! Рар!» В помещение ворвалась красная тигрица и Цезарь, а за ними и 6 китаянок, служанок Тео. «Звери привели нас! Что-то случилось? Мы себя плохо чувствуем!» — сказала одна из них. «Садитесь позади нас и положите руки на плечи!» — крикнула Светлана, не открывая глаза. — «Ване нужна помощь, срочно!» Девушки не на шутку перепугались и сделали, как было велено. Разве что около Даши появилась не китаянка, а красная. Тигрица положила свою морду на плечо хозяйки и закрыла глаза. — Пи-пи-пи! — Уверен? — недоумевала принцесса. — Пи-цок! — Ладно. Светлана согласилась с лидерством белки, и вдруг арматура стала такой мягкой и покладистой. Духовные нити 13 девушек и 2 зверей переплелись, создав мощный канат. И в этот самый момент... Ха! Тео, которого избивали, непроизвольно выдохнул разноцветное пламя, что распирало его изнутри. А-а-а! Взвыл бог, чье лицо было обожжено. Пламя попросту снесло защиту божественной сущности. Недолго думая, Тео сам начал бить аватар бога. Его духовное тело пылало от манны. Ее было столько, что она просто лилась через край, а душа... — Спасибо вам, девчата, — пробормотал он. Ему казалось, что каждая из них сейчас за его спиной. Их манна, их души и эмоции — все это делало Тео сильнее, намного сильнее. «Умри же!» — прокричал бог и взорвался светом, а демон в ответ взорвался тьмой. 2 вспышки ударились друг от друга, но то свет побеждал, то тьма. В этот момент парень почувствовал, как еще кто-то прижимается к его телу. Причем этот кто-то выплеснул такой поток эмоций, накопленных за год, что тьма попросту смела источник света. «Да что происходит?» — кричал бог. «Твоя смерть происходит!» — рявкнул демон и со всей силы ударил по Ленсу, пронзая его грудь. Тот взвопил от боли, будь то режут свинью. Но парень не прекращал и лупил его, лупил, отрывая по кусочку души самого бога. — Я вернусь и буду куда сильнее! — сквозь вопли кричал бог. — Буду ждать. И спасибо за еду. С этими словами демон духовными щупальцами разорвал аватара бога на части и поглотил. И вновь Тео взвыл. Но на этот раз от божественной манны, ворвавшейся в него. А потом и все те люди, которые сейчас поддерживали его. Даже Цезарь запищал, окутанный золотой дымкой. Некоторое время спустя. Тео с трудом разлепил глаза и прищурился. Рассветное солнце ярко светило и будто специально своими лучами било по демону. Но помимо солнца парня ослепляло еще одно — улыбка Евгении. Искренняя, радостная и такая чарующая. «Твоя взяла». Парень тоже улыбнулся и поцеловал девушку, но через миг она потеряла сознание из-за духовного истощения. Остальные тоже были без сознания, даже те, кого он никак не ожидал увидеть. «Варвара?» Девушка сильно изменилась за прошедшее время. Из неуклюжей и наивной девочки она стала красивой и уверенной в себе женщиной. «Так...» Тео окинул взглядом поле боя и, к своему удивлению, обнаружил 7000 бойцов, которые, как он понял, прорвали окружение и пробились в центр. Теперь они сдерживают ацтеков. Впрочем, после того, как погиб аватар бога, одаренный на стадии доминирования тоже умер. Поэтому ацтеки отступали и весьма решительно. «Так просто вам не уйти...» Демон злобно оскалился и потянулся к душам людей. Бог еще некоторое время будет не в состоянии оказать сопротивление демону, и тот мог спокойно убивать его пешек. Сотня, две, половина, тысячи, тысяча. Люди падали замертво, а демон, переполненный силой, насыщался манной. Но продолжалось это недолго. И вскоре Тео занялся девушками. Он одел их, потом развеял магический круг на своей крыше, а за ним и на остальных, так как от них больше не было толку. И тут объявился Нкечи. Пухлый африканец выглядел едва живым, но улыбался во все... в те зубы, что у него остались. Штук 6, может 7. «Мы посетили, господин...» «Да, ты хорошо потрудился. Можешь отдохнуть». «Какой отдохнуть? Трофеи надо собирать». Мужчина умчался, а демон сладко потянулся и вдруг заметил, что голый. Благо, одежда нашлась недалеко, но она была рваной. «Хочу есть». Демон погладил ноющий от голода живот и с огорчением вспомнил, что столовая-то была уничтожена. Несколько дней спустя город Кампала, расположенный на северном берегу озера Виктория. В медицинской палате лежало несколько человек, а у входа в нее слышалась ругань, причем громкая. «Там наш босс, мы должны убедиться, что с ней все в порядке!» Ругался крупный плечистый мужчина. Позади него было еще человек 5. «Нельзя, ей прописан покой», — возразила чернокожая медсестра в белой одежде. «К тому же там аристократки лежат. Без разрешения их мужа пройти внутрь нельзя. И не орите, вы мешаете их покою». «Мы должны увидеть ее и убедиться, что она жива». «Да живая, заткнитесь, поспать не даете!» Из палаты раздалась ругань и маты. «Кажется, мы ее разбудили». Мужчины заулыбались, как дураки, и поспешили тихо уйти, но столкнулись с грозным парнем на своем пути. Поняв, кто это такой, они тут же расступились и пропустили его. «Это же он?» — спросил один из них, провожая его взглядом. «Человек, одолевший класс бедствия. Говорят, ему 21 или около того. Он... вообще человек? Может, чудовище из сказок?» Не обращая внимания на болтовню, парень прошел мимо пялящихся на него, как на пришельца людей, и без вопросов от медсестры попал в палату. «Чего вы приперлись? Про... Начала было ругаться девушка, но, увидев, кто именно вошел, замолкла, раскраснелась и вжала голову в плечи. Слишком уж ей стало стыдно за то, что он услышал ее брань. А она по-другому не могла общаться со своими бойцами, иначе они сочтут ее слабой девчонкой. «Привет», — улыбнулся демон, подходя к кровати Варвары. Он уже был здесь пару часов назад и пришел вновь проведать. «Привет». Варвара немного растерялась, а еще ей очень хотелось скрыть свое уродливое лицо и тело. По крайней мере, таким они ей казались. Все в страшных шрамах, ожогах, которые никогда не пропадут и прочем. «Рад, что ты жива, несмотря на все трудности, которые тебе выпали». Парень сел на кровать Варвары и прижал девушку к себе, поглаживая по голове. «Вань, я не маленькая и не девочка уже. Мне такое не нужно». «Тогда почему ты плачешь?» Пальцами приподняв голову девушки за подбородок, он посмотрел в ее серебряные глаза, из которых текли реки слез. «А? Как?» Она провела ладонью по щеке и не сразу поняла, почему она мокрая. Парень же вновь прижал девушку к себе. «Теперь ты можешь расслабиться. Все позади. Ты справилась. Совсем справилась». Тихим и успокаивающим голосом говорил парень, отчего слезы девушки еще больше усиливались. Не прошло много времени, как эмоции прорвали плотину, которую девушка с таким трудом строила. И в этот момент перед демоном была не грозная и могучая воительница, босс мощной и известной группы наемников, а слабая девочка, которую когда-то спасли из зимней тайги, наполненной монстрами. «Мне было так страшно!» — сквозь слезы и всхлипывания говорила она. «Там в Иберии чудовища! Они все монстры, а не люди! И я стала чудовищем, возможно, даже хуже, чем они. Я хотела умереть, но выжила и стала инвалидом, а потом...» Варвара больше не могла сдерживать в себе все то, что накопилось. А Тео гладил ее по голове и слушал. Лишь ему она могла открыться. У нее больше не было родных и близких. Когда она вернулась с войны и стала аристократкой, все те, кого она называла семьей, буквально осадили ее, требуя, чтобы она дала им статус аристократов. Лицемерие, с которым они пытались доказать ей, что все, что было в прошлом, — это ошибка, вызвало у нее рвотные позывы, а их лица и то, как они обсуждали ее за спиной, заставило ее еще больше разочароваться в людях. Варвара специально наняла людей, чтобы те следили за семьей и подслушивали, что те говорят о ней, и узнала о себе много нового, особенно что она тварь неблагодарная. Они ведь ее родили, дали ей жизнь, ну да... Было как-то, что они пытались продать аристократку-насильнику и извращенцу, но лишь ради рода. А она их собственность, они же родили ее. Могла бы и пожертвовать собой ради остальных. «Спасибо», — вдруг произнес демон, ошарашив девушку. «За что?» «Ты пришла на помощь в момент, когда я остро нуждался в ней». Парень поцеловал ее в лоб и пальцем стер слезы с лица. «Я видела твоих солдат. Вы бы и сами справились. Наша помощь была несущественной». Она опустила взгляд, потому как очень стеснялась, когда он на нее так смотрит. С благодарностью. «Открою тебе тайну, но объясню тебе потом, поэтому просто смотри». Тео прижал свой лоб к ее, передавая картинку того, как он сражался с Богом и как, когда ситуация стала патовой, пришла Варвара. Это стало переломным моментом. Душа Варвары была сильна, куда сильнее, чем 2 года назад. Девушка не сломалась, не очерствела, как это случается со многими воинами. Она лишь закалялась, становясь сильнее. Впрочем, это также вина ее характера. Самобичевание в кои-то веки принесло плоды. Увидев весь бой с аватаром бога, Варвара немного испугалась, но не того, что Тео выглядел там как чудовище с черными щупальцами. Он специально выбрал себе такое обличье, чтобы сливаться с пространством духовного плана. Ее пугало наличие богов, архангелов и прочих, как и то, что они могут прийти в любой момент и убить твою душу. «Они не смогут тронуть тебя. Они просто не в состоянии это сделать». С доброй улыбкой на лице парень провел ладонью по ее коротким русым волосам, а через миг девушка схватила парня за голову ладонями и притянула к себе, чтобы поцеловать. Она жадно впилась в его губы, исполняя свою давнюю мечту. Варвара закрыла глаза и постановала от наслаждения и от того, что это свершилось. Но вдруг отшатнулась от него. «Прости, ты же женат!» Девушка запаниковала, боясь, что Тео разозлится. Но он сам поцеловал ее. «Тогда и ты стань моей женой!» Голова Варвары начала кружиться, а сознание меркнуть. Но та сильно ущипнула себя и очухалась. «Я уродина. Нельзя. Я опозорю тебя. А еще я инвалид». «Кто тебе сказал такую глупость?» Демон ухмыльнулся, а та решительно вытянула ножку и... не поверила своим глазам. Вместо протеза, который она сама вырастила, используя ногти, была красивая ножка, и даже пальчики шевелились. «Как?» Девушка стянула с себя медицинскую рубашку и шорты, но не обнаружила ни одного шрама или уродства. Она даже к зеркалу подбежала, висящему на стене, чтобы убедиться в этом. «Ты и твои солдаты излечены полностью. Все ваши болячки и болезни ушли. Даже самые незначительные проблемы были решены». Тео подошел к ней со спины и обнял. «Вот как!» Она мило раскраснелась и заулыбалась от счастья, после чего обернулась и страстно поцеловала Тео. Она так долго об этом мечтала. Ее руки потянулись к поясу парня, чтобы поскорее снять всю лишнюю одежду и позволить ему овладеть ей, но тот остановил ее. «Боюсь, у нас слишком много зрителей», — хохотнул он и указал рукой на мордашки, выглядывающие из-под одеял. «Ой!» Варвара только тут осознала, что не одна в палате. Девушка тут же кинулась к своим вещам и, забравшись под одеяло, начала одеваться. «Эх, спугнули!» — хихикнула Мария. «А вы, извращенки, хотели посмотреть на то, как мы занимаемся сексом?» — хохотнул демон. «Конечно!» — уверенно заявила она. «Нам надо знать, к чему готовиться!» — добавила Виктория и посмотрела на Евгению. «Да, Жень?» Солдатка с каменным лицом тут же кивнула, а вот Иса хоть и не спала, но не смотрела. Она просто отвернулась. «Вижу, вы уже пошли на поправку, так что сообщу врачу, чтобы выписал вас. Завтра мы возвращаемся домой». «Как? Уже все?» — удивились сестры. «Да, ацтеки отступают по всем фронтам и переходят в оборону. Наша помощь больше не нужна. Да и не можем мы. Наши запасы корсов почти на нуле». «Вот оно как!» Девушки рухнули на кровати и расслабились. «Дом! Наконец-то!» Глава 15. Император сидел на большом диване, а к нему прижималась аловолосая красавица, которой на вид не больше 30, и она совершенно не стеснялась людей, собравшихся в большом помещении. Учитывая, сколько императрица прожила и через что прошла, мнение младенчиков ей неинтересно. Сейчас она довольная, немного помолодевшая и вновь влюбленная женщина, которая осталась в восторге от проведенной ночи и намеревалась в ближайшие часы повторить. Все же она хотела насытиться своим мужчиной, пока вновь не забеременеет, а это планировалось причем в ближайшее время. Сейчас все стабильно, но подкрепления противника по-прежнему прибывают. Однако мы не думаем, что ацтеки вновь пойдут в атаку. Слишком много они потеряли техники и позиций. На укрепление и подготовку сил уйдет немало времени, — доложил Семен, министр обороны. — Да уж, быстро волков, то есть чародеев, управился, — хохотнул довольный император. Он ради этого доклада даже из постели выскочил, благо дело уже было сделано, и они с женой лишь отдыхали. Не только они. Получив наше снаряжение и оружие, Габон смог существенно усилиться, и на Западе аристократы дали достойный бой. — Я видел отчет, — ухмыльнулся император. — И если сравнивать с чародеевым, они опозорились. — Ваше Величество, но если сравнивать с чародеевым, то и наша армия тоже тот еще позор. Семен грустно вздохнул и пощелкал пультом, показывая некоторые видеозаписи. Три сотни рыцарей штурмовали позиции 2000-й группировки ацтеков и попросту вырезали их всех. Они даже танки разрезали на части своими мечами. А потом пришла зеленоволосая девушка и подняла на ноги всех павших рыцарей, буквально вернув с того света. Впрочем, они и не умирали. Просто находились в анабиозе для того, чтобы дольше продержаться до появления помощи. Такие же артефакты Тео делал и для армии Империи, поэтому ничего нового и удивительного. «Я думаю, надо как-то ограничить Чародеева в его возможностях создания одаренных», — заговорил Дархан. «Меня тревожит его растущая мощь». «Мы переживем мировую войну. Вот там и будем думать». Император вздохнул. Очень уж ему не хотелось вступать в тотальную войну, но она неизбежна. «Вероятно, начало войны немного задержится», — подметил Дархан. «Кто знает этих фанатиков и что их воображаемый бог им наговорил? Приносить в жертву десятки тысяч человек в день? Психи!» Император покачал головой, с трудом сдерживая себя, чтобы не уничтожить столицу ацтеков своей силой. Но он не был уверен, что ему хватит сил на такое. Да и переживал он больше не об ацтеках, а о британцах. «Хватит о всякой чепухе неинтересной», — заговорила императрица. «Чародеев одолел мировое древо. Этого старикашку класса бедствия. Как паренька награждать-то будем?» «Кстати, да. Что это вообще было?» — недоумевал император и кинул взгляд на Семена. Тот сообразил и включил видео битвы двух гигантов. Что в тот момент делал Тео, они не видели, потому как там действовала блокировка Дениса. Издалека можно было лишь разглядеть силуэты. «Вероятно, это какой-то могущественный артефакт, и для его управления потребовалось большое количество одаренных», — доложил Валентин, указывая на крыши домов, заполненных лучниками. «А еще в тех бочках, вероятно, накопители к энергии или ядра. После завершения битвы бочки оказались пустыми, о чем есть множество свидетельств». «Вероятно, ядра», — кивнул император. «Все же я сам дал ему острова, где кай-мутантов тьма тьмущая. Но не знал, что их можно так использовать». «Я уже начал изучение данного явления», — вмешался Дархан, за что получил кивок императора. «Хм, кажется, я знаю, что подарю Чародееву», — хохотнул император. «Пусть он повысит ранг своим людям до повторного пробуждения, но не больше 20 человек. Они не будут зафиксированы, но волк Чародеев должен будет отчитаться мне о таком каждом. Причем подробно, кто такой и что делает, и все такое. Мы должны знать, что за силачи живут на нашей земле». «Вы уверены?» Дархан скривил лицо, явно не одобряя идею господина. «Конечно, ведь так как нам не нужно будет посылать много войск в США, когда начнется война. Император громкогласно рассмеялся, довольно улыбаясь. «Вечно ты все сваливаешь на зятя. Тебе не стыдно?» — хохотнула императрица. «Не-а», — улыбнулся он. «В первую очередь он аристократ империи, а уже потом зять». «Да и я изверг, что ли? Не дам я ему одному захватить острова узкоглазых. Нам же тогда ничего не достанется». Несколько дней спустя. Габон. «Уверена?» — спросил Тео, стоя перед стареньким, но большим бронетранспортером. «Да. Мне нужно отвезти своих балбесов на базу, закрыть контракт с Габоном, позаботиться о погибших и прочее. А потом...» Она мило покраснела и продолжила. «Я приеду к тебе». «У-у-у-у!» — раздались голоса мужчин. Они смотрели на свою командиршу и хихикали. «А ну, по местам! Иначе жопу!» — ругалась она. А те заржали в голос и попрятались по машинам. «Приеду. Обещаю», — добавила она тихим голосом и поцеловала Тео, после чего спешно залетела в машину и умчалась прочь. «Что ж, пора и нам возвращаться», — пробормотал демон и кинул взгляд на своих людей. Ну и эльфов, конечно же. Все они были готовы отправляться в путь. Война хоть и заняла всего 3 недели, но сражений было столько, что многие попросту морально устали. Провожать героев собралась едва ли не половина города. Того самого, что на северном берегу озера. Женщины и дети дарили храбрым воинам венки из цветков, заваливали гостинцами, похвалами и многим другим. Воины же в ответ оставили после себя немало беременных женщин. Особенно постарались солдаты Нкечи. А вот родятся ли дети от эльфов, Тео не представлял, как и то, что из этого выйдет. Во всяком случае, хуже не будет. Поэтому мужчины отправлялись домой гордыми победителями, защитниками слабых и угнетенных. Принц королевства не стал провожать их, ведь он сейчас на фронте, собственно, как и вся королевская семья. Но обещали как следует отблагодарить за помощь. Однако Тео и так получил награду, причем такую, о которой и мечтать не мог. Божественная манна, да и в большом количестве. Ее нельзя использовать для атаки, защиты и прочего. Это не та манна, которую используют маги. Это нечто другое. А главное, как ее использовать максимально эффективно. До порта Джибути добрались на поезде, причем довольно быстро. Восстановить железную дорогу несложно, и ради стабильных поставок боеприпасов, которые идут якобы от Чародеева, Габон выделил внушительный людской ресурс. Вот только теперь поставки больше не были нужны. Все же трофейных боеприпасов и снаряжения африканской стране хватит надолго. До Адена добрались к ночи. Поезда уже ждали их, но на этот раз в куда меньшем количестве. Все же теперь с армией Тео не было бесконечных контейнеров с военным грузом. Собственно, из-за этого солдаты и не смогли попасть в Черный квартал. Семен был очень расстроен. Пришлось искать утешение в большой груди одной темной эльфиечки. У него как раз была целая ночь до прибытия поездов в Кювейт. В купе Тео было все тихо и спокойно. Девчата так вымотались, что вели себя мирно и просто хотели отдохнуть. А по прибытии в порт города все они погрузились на корабли и отплыли. Вот только стоило им удалиться от города, как Тео начал действовать. «Вам точно не нужна моя помощь?» — поинтересовался Денис. Сейчас они стояли на палубе большого грузового судна. Тео был одет в традиционную одежду аравийцев, белую тогу и головной убор. Парень был готов возвращаться в Аравию. «Нет, я быстро». Демон кинул взгляд на девчат. «Ведите себя прилично, пока меня не будет. Исса, я быстро, поэтому плывите в то же место». Египтянка кивнула, а демон взлетел и помчался к берегу. Летел он быстро, используя камень ветра, зачарованный на полет. Таких камней демон добыл большое количество во время войны эльфов, но использовал редко. Некоторое время спустя он долетел до города и приземлился на крыше одного шикарного отеля. Там и содержался Сатам с остальными принцами. Охрана здания была на высоте, поэтому демон решил поступить проще. Он спустился по воздуху к окну принца и, отключив сигнализацию, проник внутрь. Это был королевский люкс размером с небольшой торговый зал. Две огромные спальные комнаты, большая гостиная, комната для занятия спортом, сухая сауна, большая ванная, рабочий кабинет и бассейн с видом на город. Сатам же обнаружился в спальне, играющим во что-то на приставке. Он играл за молодую девушку, пытающуюся выжить в зомбоапокалипсисе. Сейчас девушка пряталась под столом, а рядом шли четыре мертвяка, жутко постановая. И тут за спиной принца раздался голос. «Привет, Сатам!» «А!» — вскрикнул тот и едва не подпрыгнул. «Иван?» «Напугал! Я чуть со страху не помер!» Парень тяжело дышал, а ему казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Стоп! А как ты здесь оказался?» «Хотя да, это же ты!» Парень нелепо улыбнулся. «Ты пришел вытащить меня?» «Если ты желаешь этого...» Тео пожал плечами. Он не особо разбирался, кто хороший, а кто плохой. «Желаю», — кивнул тот. «А остальные принцы?» «Тут еще кто-то есть?» Искренне удивился Сатам, на что демон кивнул и перечислил. «Понятно. Значит, почти все принцы здесь в заложниках». «Да, их надо спасти. Это ослабит север», — кивнул принц. «Патриарх рода Тайм сказал мне, где вас искать, и попросил помощи. Но я пока не решил, так как плохо понимаю, что здесь происходит. Шамар убил моего отца и развязал гражданскую войну. Они радикалы и погубят королевство, возомнив себя сильными. Вот только не сильные они. Если Шамар придут к власти, они станут марионетками британцев, а значит и врагами русских. Это неизбежно приведет к краху». «Понятно. Благодарю за информацию. Но скажи, не хочешь ли ты стать королем?» — улыбнулся демон. Некоторое время спустя. Подводный мир. С неба медленно, но верно опускалась льдина, заполненная рыцарями и лучниками, а также различными трофеями и, к сожалению, там же были мешки с телами. Потери хоть и были несущественными, но они были. Даже с магией и корсами рыцари не являлись непобедимыми. У врага тоже имелись одаренные, причем куда сильнее рыцарей. И не стоило забывать про тяжелую технику, авиацию, артиллерию и численное превосходство. К моменту, когда лифт опустил льдину на площадь, там собралась целая толпа взволнованных эльфов. Матери, жены, дети, отцы и братья с сестрами собрались, чтобы встречать своих героев, живых и мертвых. Но когда стена из воды ушла в небеса, у народа отлегло, ведь домой вернулось такое большое количество воинов. Мужчины и женщины кинулись к своим родным, ну а демон после небольшой речи отправился во дворец. «Удивлена?» Тео посмотрел на Евгению, которую взял с собой. «Нет». Девушка с каменным лицом покачала головой. «Мне кажется, что у меня галлюцинации или бред, и все это плод моего воображения. В мире не может такого существовать». Парень лишь улыбнулся в ответ. Вот только сейчас он был в обличии демона Тео. Некоторое время спустя они прибыли во дворец, а чуть позже появились лорды. Тео вкратце поведал им о том, что происходило наверху. Подробности же им расскажут вернувшиеся рыцари и лучники. «Мы вас поняли и сконцентрируемся на повышении сил и тренировках умений», — — ответил Калхен, глава ордена рыцарей. Ливра же лишь молча кивнула. — Мин, — произнес король, и темная эльфийка вздрогнула. — Когда начнется большая война, ты мне понадобишься, как и твои ведьмы. Темные эльфы готовились